Осидхи врата, говорится. В Кали-югу всегда осидхи. Если нечистая сила. Сидхи это если материальная. Вот это и есть нечистая сила. Сила называется бала. А нечистая сила называется осидхи. Баларама. Сила радости служения Богу. Вот откуда у них ситхи появляются у преданных. Те ситхи, которые необходимы для служения Богу, тут же проявляются. Но ситхи для наслаждения у них отсутствуют полностью. Если это ситхи, это материальная наука. Как Хануман, он был преданным, он даси, олицетворение даси. Все ситхи у него отобрали, пока он не предался. Джамбаван отобрал у него все ситхи. В Рамаяне очень хорошо все это описывается. Что нужно отказаться, пока человек не преданный. Он, поэтому, почему? Потому что он будет баловаться, наслаждаться, будет повелевать, будет пытаться Бога играть из себя. Всякие маятники качать, всякой ерундой. Но на уровне предания, когда он становится слугой, тогда можно ему что-то там. А тогда уже и не надо ему ничего давать. Потому что Кришна дающий. Дадати сва падантикам. Кришна даст ему все. Необходимое для служения. Поэтому Кришна говорит, я сохраню ему все, что он имеет, и дам ему все, что ему не достает. Надо ему ситхи будут какие-то, для того, чтобы меня достигнуть, дам я ему эти ситхи. Если для того, чтобы меня достигнуть, ему не надо отобрать ситхи, я отберу у него все ситхи. Потому что я знаю, что он мне предался, он меня сделал своей целью. И тогда я для него стану и методом, и средством. Вот почему нужно служить под руководством человека, который сделал Кришну своей целью. Поэтому Кришна говорит, найди такого человека и предайся ему. Прабхупада один раз спросили, какая самая низшая ступень чистого преданного? Прабхупада говорил, если кто-то хочет стать чистым преданным, это низшая ступень чистого преданного. Потому что тот, кто привлекается чистым преданным служением, практически уже чистый преданный. Потому что это дело времени только. Потому что он будет, как узнать, что он привлекается преданным служением чистым? Он его проповедует все время. Не дает шанса всяким карме, ситхам и гьяным. Все время проповедует, он находит вкус именно в этой. Поэтому Кришна сказал, тот, кто проповедует это чистое преданное служение, сам, несомненно, поднимется до чистого преданного служения.